на дне глубокого оврага. В контексте уорвичрийского документа, откуда также идет старая история о хвосте лисы, этот эпизод происходит после потопа 650 года нашей эры. В предшествовавшие потопу столетия, когда хвост у лисы был еще сухим, южный крест во время гелиотического восхода в декабрьское солнцестояние стоял в вертикальном положении, в высшем сочетании, указывая прямо на пустую область неба, отмечающую южный полюс вращения Земли. В столетиях после потопа, поскольку южный крест сдвигался все дальше и дальше на восток во время гелиотического восхода в декабрьское солнцестояние, в соответствии с прецессионным движением, созвездие с темным облаком Анп-Ату, жаба, как раз к юго-западу, заменило южный крест в высшем сочетании, тем самым отмечая полюс. Так что, когда нижний четырехугольный жорнов, Марай, символизирующий четырехугольную небесную землю, был опрокинут после потопа 650 года нашей эры, жаба, совершенно естественно, ускакала в самое низкое из доступных мест, то есть переместилась в астрономическое положение, отмечающее южный полюс вращения Земли. Это было примерно около 850 года нашей эры. Жаба была названа двуглавой, по той причине, что отныне она, а не Южный Крест, отмечала слияние двух небесных рек. У современных, говорящих на кечуа аборигенов, есть прозвище для маленькой анской жабы. Они называют ее Пачакути. Опрокидывание Марай, женского жорнова, в центре домашнего пола, и символ четырехугольной небесной земли дают правдоподобное кинетическое изображение Пачакути, буквально опрокидывание пространства, времени. Другой земной экспонат, разрушенный в той старой истории, это дом ложного бога, то есть архитектурный аналог Марас, всемирного дома, простирающегося от тропика до тропика. Результат всей этой деятельности состоит в том, что жаба принимается за новое расположение, устанавливая таким образом местоположение оси вращения Земли, новой структуры неподвижных звезд в последующей эпохе. И, наконец, мифологическое употребление Марай в этой истории заслуживает сравнений с некоторыми мотивами Старого Света, как в том случае, когда Зевс наклоняет стол, вызывая потоп Девкалиона, или когда опрокидывает столы ростовщиков, объявляя новый мир и неся, подобно Артуру, не мир, а неустрашимый осевой меч. Подобное исследование можно было бы провести и в Мезоамерике, как, например, с ацтекским божеством Ометеотлем, старым богом, которому взывали таким образом. Бог двойственности трудится, творец отображения людей, который оживляет вещи, мать богов, отец богов, старый бог, находящийся в пупе земли, в круге из бирюзы, он, который обитает в водах цвета синей птицы, он, который обитает в облаках, старый бог, который живет в тени земли, усопших, повелитель огня и времени. Вопрос о том, где располагался анский пуп, будет подробно рассмотрен в следующей главе. Здесь же достаточно очертить лишь общие контуры. Ацтекский вождь Несауалькойотль построил храм гермафродитному Ометеотлю, повелителю огня и времени, к которому часто обращались как к Тлокенуаке, повелителю близкого и интимного. В гимнах Виракочи, собранных хронистом Молиной, мы все же находим другой эпитет для бога – Каилья, означающий «вездесущий». Ацтекский храм Ометеотлю изображал бога абстрактного, как десятый и самый высокий уровень над девятью небесами.